Глава 34. Хосмер Хенд выступает на арену. Мрачная ярость Хенда, скорбь и гнев Хейгенина, злобное неистовство Редмонда Парди, который без устали рассказывал всем свою печальную историю, мстительная ненависть молодого Макдональда и всех его присных из общечикагской городской создали вокруг Каупервуда атмосферу, таившую для него серьезные неприятности и даже опасности. Самым непримиримым врагом Каупервуда стал Хосмер Хенд. Огромное богатство и видное положение, которое он занимал в многочисленных коммерческих и финансовых предприятиях города, давали ему в руки могущественное оружие против Каупервуда. Хенд был без памяти влюблен в свою молодую жену. Не имея никакого опыта в отношении женщин, он удивлялся и негодовал при мысли о том, что Каупервуд посмел так беззастенчиво и нагло посягнуть на его права, так легко, походя, опозорить его. Хенд горел жаждой мести. Медленно и упорно разгоралось это пламя и жгло ему душу. Всякий, кто знаком с миром дельцов, крупных коммерческих и финансовых операций, знает, как важно здесь иметь репутацию человека солидного, положительного, степенного, то есть обладать теми качествами, которые служат залогом успеха многих коммерческих предприятий. Правда, порядочность отнюдь не является отличительной чертой представителей вышеупомянутого мира, но это не мешает каждому из них ждать и даже требовать порядочности от других. Никто с такой жадностью не прислушивается к слухам, не собирает с таким усердием сплетен, которые могут повредить карьере того или иного дельца, не следит так пристально и неутомимо за чужими делами и не прячет с таким тщанием свои собственные дела и делишки, как деятели коммерческого и финансового мира. Кредит Каупервуда был до сих пор достаточно прочен, ибо все знали, что чикагские городские железные дороги весьма и весьма доходное дело, что Каупервуд без задержки погашает все свои обязательства, что он фактически стоит во главе созданного им вместе с группой других предпринимателей чикагского кредитного общества и двух городских железнодорожных компаний, северной и западной, и, наконец, что Lake City National Bank, все еще возглавляемый Эдисоном, охотно принимает в обеспечении бумаги Фрэнка Каупервуда. Правда, и раньше у Каупервуда находились недруги вроде Шрайхарта, Симса и других влиятельных коммерсантов из кредитного общества «Дуглас», которые кричали на всех перекрестках, что Каупервуд – выскочка и аферист, что вся его деятельность построена на грязных политических махинациях и обмане общественного мнения, и что он не брезгует даже прямым мошенничеством в финансовых делах. Так, например, незадолго до описываемых событий Шрайхард, состоявший наряду с Хендом, Арнилом и рядом других дельцов, членом правления Lake City National, вышел из его состава и изъял все свои вклады, ибо, как он объяснил, Эдисон уж слишком широко сужает Каупервуда и Чикагское кредитное общество деньгами, не считаясь с интересами руководимого им банка. Арнил и Хенд, не питавшие в то время личной неприязни к Каупервуду, сочли это обвинение необоснованным. Эдисон же заявил, что ссуды, получаемые Каупервудом, не превышают всех прочих ссуд, выдаваемых банком, а предоставляемое под них обеспечение вполне солидно. «Я не хочу ссориться со Шрайхартом», — сказал Эдисон, — «но боюсь, что он судит предвзято. Он хочет использовать Lake City National как орудие своей личной мести. Этак действовать не годится». Хенд и Арнил, оба люди здравомыслящие, согласились с Эдисоном, который всегда пользовался их уважением, и на том дело и кончилось. Шрайхард, однако, продолжал трубить им в уши, что Каупервуд укрепляет Чикагское кредитное общество за счет Lake City National, добиваясь возможности впредь обходиться без помощи последнего. Эдисон же метит выйти в отставку, и потому не очень-то печется о будущем банка. Эти предостережения поневоле заставляли Хенда иной раз призадуматься, но пока он ничего не предпринимал. Однако, когда весть о связи Каупервуда с миссис Хенд достигла ушей ее супруга, на горизонте начали собираться тучи. Хенд был уязвлен в самое сердце и решил как следует расквитаться с обидчиком. Встретив Шрайхарта на каком-то деловом совещании, вскоре после рокового открытия, Хенд сказал: «Несколько лет назад, Норман, когда вы предостерегали нас против этого типа, Каупервуда, я думал, что о вас говорит зависть к более удачливому дельцу. Недавно, под влиянием кое-каких событий, я переменил свое мнение. Теперь я знаю, что этот человек – прожженный негодяй. Очень жаль, что мы вынуждены терпеть его в нашем городе». «Значит, и вы раскусили его, наконец, Хосмер», — сказал Шрайхард. «Ладно, не буду уж напоминать вам, как давно я это утверждал. Надеюсь, вы согласны теперь, что город должен принять какие-то меры, чтобы обуздать этого проходимца». Хенд, угрюмый и, как всегда, немногословный, внимательно посмотрел на Шрайхарда. «Я лично готов действовать», — сказал он, — «как только увижу, что тут можно предпринять». Вскоре после этого разговора Шайхард встретил Дьюэйна Кингсленда и, узнав истинную подоплеку внезапной ненависти Хэнда к Каупервуду, не замедлил поделиться этой пикантной новостью с Мэрилом, Симсом и прочими. Мэрил, который всегда восхищался смелостью и предприимчивостью Каупервуда и даже симпатизировал ему, хотя тот и отказался продолжить линию, выходящую из туннеля у Лассаль-стрит до Стейт-стрит, где помещался его магазин, был возмущен до глубины души. «Ну, Энсон, — сказал Шрайхард, — теперь вы видите, что это за тип. У него сердце гиены и душа хамелеона. Вы слышали, как он поступил с Хэндом?» «Нет, — отвечал Мэрил, — ничего не слышал». «Не слышали? Так вот, доложу я вам». И Шрайхард, наклонившись к уху Мэрила, поспешил сообщить все, что было ему известно. Мэрил приподнял брови. «Не может быть, — сказал он. «А вы знаете, как он с ней познакомился?» — с негодованием продолжал Шрайхард. «Он явился к Хэнду, чтобы сделать у него заем в 250 тысяч долларов под западно-чикагские транспортные. Что вы скажете? Ведь этому нет названия». «Вот так история», — сказал Мэрил довольно безразличным тоном, хотя в душе был очень заинтригован, ибо всегда считал миссис Хэнд весьма привлекательной молодой особой. Впрочем, и я не особенно удивлен. Мэрилу вспомнилось вдруг, что еще совсем недавно его жена с необыкновенной настойчивостью требовала, чтобы он пригласил в гости Каупервуда. Хенджи, со своей стороны встретив Арнила, признался ему, что Каупервуд позволил себе посягнуть на святость его семейного очага. Арнил был поражен и опечален. Его другу Хенду нанесено тяжкое оскорбление. Они вдвоем решили потребовать от Эдисона, чтобы он, как директор Lake City National, немедленно прекратил всякие деловые отношения с Каупервудом и Чикагским кредитным обществом. В ответ на это требование Эдисон весьма учтиво выразил готовность известить Каупервуда о том, что он должен погасить все свои займы, но тут же подал в отставку, чтобы 7 месяцев спустя занять пост директора Чикагского кредитного общества. Такое вероломство вызвало чрезвычайное волнение в деловых кругах города, поразив даже тех, кто предрекал, что рано или поздно это должно случиться. Все газеты оживленно обсуждали события. «Ладно, с катертью дорога», — угрюмо заметил Арнил Хенду в тот день, когда Эдисон поставил в известность членов правления Lake City National о своем уходе. «Если он решил порвать с банком и связать свою судьбу с этим авантюристом, что ж, его дело. Но как бы ему не пришлось об этом пожалеть?» Между тем в Чикаго приближались выборы в муниципалитет. Хенд и Шрайхард решили воспользоваться этим обстоятельством, чтобы свалить Каупервуда, действуя единым фронтом со своим другом Арнилом. Хосмер Хенд считал, что долг призывает его к действию, и принялся за дело без промедления. Он всегда был несколько тяжел на подъем, но раз, ввязавшись в драку, умел биться упорно и ожесточенно. Зная, что для предстоящей выборной кампании ему нужен ловкий и расторопный помощник, он после некоторых размышлений остановил свой выбор на Патрике Джилгине, том самом Патрике Джилгине, который принимал когда-то участие в газовой войне Каупервуда за концессию в предместье Хайд-Парк. Теперь мистер Джилгин был уже довольно состоятельным человеком. Он обладал редкой способностью сходиться с людьми самого различного сорта, умел держать язык за зубами, не признавал за широкими массами никаких прав, вследствие чего в делах общественных отличался редкой беспринципностью. Словом, имел все данные к тому, чтобы сделать блестящую политическую карьеру. Мистер Патрик Джилген был владельцем одного из самых шикарных питейных заведений на Уэнтворс-авеню. Оно все сияло и сверкало, залитое светом электрических ламп. Новинка в Чикаго, яркие огни которых отражались в бесчисленных зеркалах, заставляя их грани переливаться всеми цветами радуги. Избирательный округ, который Патрик Джилгин представлял от своей партии в Конгрессе штата, был застроен одноэтажными ветхими домишками, теснившимися вдоль немощенных улиц, но мистер Джилгин, тем не менее, был уже сенатором штата, кандидатом в члены Конгресса на предстоящих выборах и в случае победы республиканской партии вероятным преемником достопочтенного Джона Дж. МакКенти на его неофициальном посту диктатора города. Хайд-парк до слияния с городом всегда считался республиканским районом, и потому Патрику Джилгину неудобно было теперь перекинуться в другой лагерь, хотя большая часть города обычно стояла за демократов. Во время предвыборной кампании стало очевидно, что среди политических деятелей южной стороны Патрик Джилгин пользуется наибольшим влиянием, и Хенд решил пригласить его к себе для переговоров. Надо сказать, что Хенд куда больше одобрял холодный практический расчет и беспощадную логику Каупервуда, чем велеречивое пустое морализирование Хейгенина или Хиссопа, которые довольствовались тем, что читали морали, таким образом пытались победить зло добром. Если Каупервуд с помощью Маккенти мог забрать такую силу, то он, Хэнд, найдет кого-нибудь другого, кто с его помощью побьет Маккенти. «Мистер Джилген», — сказал Хэнд, когда этот ирландец, краснолицый, коренастый, с хитрыми серыми глазками и волосатыми ручищами, предстал пред ним. «Вы меня не знаете?» «Но я достаточно знаю о вас», — улыбаясь, прервал его тот с легким ирландским акцентом. «Мы можем, я полагаю, разговаривать, не дожидаясь, когда нас представят друг другу». «Отлично», — сказал Хэнд, протягивая ему руку. «Я тоже вас знаю и думаю, что мы найдем общий язык. Мне хотелось обсудить с вами нынешнюю политическую обстановку в Чикаго. Я сам не политик, но меня интересует все, что делается у нас здесь, и мне хотелось бы услышать ваше мнение о том, чего нам ждать в ближайшем будущем. Какие могут произойти перемены?» Джилген не имел ни малейшей охоты сообщать свои политические прогнозы человеку, чьи намерения были ему неизвестны. «О, я думаю, что у республиканцев неплохие виды на успех», — отвечал он. «Почти вся пресса, за исключением одной или двух газет, поддерживает их. Впрочем, я знаю только то, что печатают в газетах, да и о чем толкуют вокруг». Мистер Хэнд отлично понял, что Джилген уклоняется от прямого ответа, и это пришлось ему по душе. Такой человек ему и нужен — осторожный, хитрый, расчетливый. «Я пригласил вас сюда, мистер Джилген, разумеется, не только для того, чтобы поговорить о политике. У меня есть к вам вполне определенное предложение. Не знакомы ли вы случайно с мистером Маккенти или, быть может, с мистером Каупервудом?» «Мне никогда не приходилось разговаривать ни с тем, ни с другим», — ответил Джилген. «Но я знаю мистера Маккенти в лицо, да и мистера Каупервуда мне тоже приходилось видеть». Больше он ничего не прибавил. «Отлично», — сказал Хэнд. «Предположим теперь, что группа достаточно влиятельных в Чикаго лиц берется довольно широко субсидировать предвыборную кампанию республиканцев. Возьметесь ли вы со своей стороны с помощью вашей партии и при поддержке газет организовать провал демократов на выборах? Речь идет не только о мэрии и главных должностных лицах, но и о полной смене всего состава муниципалитета всех олдерманов. Нам нужно, чтобы клика Каупервуда Маккенти не могла больше подкупить ни одного городского чиновника». «Ни одного вновь избранного олдермена. Демократы должны потерпеть такое поражение, такой крах, чтобы это было всем и каждому ясно. За деньгами мы не постоим, если вы дадите мне, или вернее группе лиц, интересы, которые я представляю, доказательство того, что мы можем рассчитывать на успех». Мистер Джилген состроил глубокомысленную мину, помигал своими крохотными глазками, потер ладонями колени, заложил большие пальцы за проймы жилета, потом достал из кармана сигару, закурил и меланхолически уставился в потолок. Он размышлял, напряженно размышлял. «Каупервуд и Маккенти — люди могущественные. В своем избирательном округе и в некоторых прилегающих к нему округах, а также в 18-м округе, от которого он был избран сенатором, мистеру Джилгену всегда удавалось справляться с оппозицией Маккенти, но одолеть Маккенти по всем округам – это задача потрудней. Однако мысль о крупных средствах, которыми он будет единолично распоряжаться, очень вдохновляла мистера Джилгена, как, впрочем, и перспектива с помощью почтеннейших лиц, так сказать, столпов чикагского общества, отнять у Маккенти власть над городом». Мистер Джилген был весьма ловким политиком. Он любил устраивать заговоры, вести подкопы, заключать хитроумнейшие сделки. Все это интриганство ради. И сейчас он хоть и принял серьезный, озабоченный вид, но сердце его радовалось. «Я слышал, — продолжал Хэнд, — что вам удалось создать крепкую организацию в своем районе и округе». «Да, мы не сдаем позиции», — ухмыльнулся Джилген. «Но побить демократов по всему Чикаго, — продолжал он, помолчав, — непростая задача. В эти выборы в городе будет 31 избирательный округ. И за исключением 8, все они в руках демократов. Я знаю этих кандидатов, это все больше ловкачи. В муниципальном совете у них сидит Даулинг. Тоже отнюдь не дурак, имейте в виду. А кроме него, у них там еще Унгерих и Дуваницкий, Тирнен и Керриген. И никто из этих джентльменов себя в обиду не даст». Упомянутые выше лица принадлежали к числу наиболее влиятельных и наиболее продувных олдерменов. Вы видите, мистер Хэнд, как обстоит дело. Демократы держат в руках весь аппарат, они распределяют должности, работу и тем самым вербуют себе сторонников. А потом без стеснения тянут деньги со всех, кто у них там занимает хлебные местечки, чтобы с помощью этих денег добиваться победы на выборах. Это, как вы сами понимаете, большое подспорье. Джилген многозначительно улыбнулся. «Ну, затем на предприятиях этого самого Каупервуда занято сейчас по меньшей мере 1010 рабочих. Любой босс избирательного округа, поддерживающий Каупервуда, может прислать к нему любого безработного. И у Каупервуда наверняка найдется для него работенка. А это ведь очень и очень способствует увеличению числа сторонников его партии. Кроме того, надо принять во внимание, что такие богачи, как Каупервуд и ему подобные, не скупятся на деньги во время выборов. Что бы там ни говорили, мистер Хенд, а все же исход дела решают доллары. 2, 5, 10, которые кто-нибудь в последнюю минуту выкладывает на стойку в баре или даже сует избирателю в карман перед самой избирательной урной. «Дайте мне хорошую сумму денег». И как бы в подкреплении этой благородной идеи мистер Джилгин выпрямился и стукнул кулаком о ладонь, положив предварительно сигару, чтобы не обжечься. «И я поведу за собой все избирательные округа Чикаго, все до единого. Но для этого нужны деньги», — повторил он, выразительно подчеркнув два последних слова. Потом снова сунул сигару в рот, откинулся на спинку стула и вызывающе прищурился. «Хорошо», — сказал Хэнд просто, — «сколько же вам нужно?» «Ну, это уже другой вопрос», — отвечал Джилгин, мгновенно выпрямляясь. «Одни округа обойдутся дороже, другие дешевле. Откинув 8 республиканских, о них беспокоиться нечего, мы должны будем обработать еще 18 для того, чтобы получить большинство в муниципалитете. На мой взгляд, не имея 10-15 тысяч долларов на округ, не стоит и затевать дело. Для верности я бы сказал, что всего потребуется 1300, никак не меньше». Мистер Джилгин затянулся сигарой и, выпустив густые клубы дыма, уставился в потолок. «А как будут расходоваться эти деньги?» — осведомился мистер Хенд. «О, в такие подробности никогда не следует особенно вдаваться», — безмятежно отвечал мистер Джилгин. «В политике кроить в обрез не приходится. Учтите, мы ведь связаны с руководителями участков, организаторами, уполномоченными по кварталам, агентами. Все они должны иметь немалые деньги для работы, чтобы, так сказать, располагать к себе души и сердца. И было бы большой ошибкой допытываться у них, как и куда они эти деньги тратят. Деньги нужны, чтобы поставить папаше пару пива и купить мамаше пакет угля, а маленькому Джонни новый костюмчик, а торжественные шествия с факелами, а залы для собраний, а оплата разных крупных и мелких услуг, да мало ли что. Тут расходов не оберешься, будьте покойны. Некоторые округа придется перед выборами временно заселить погуще, а значит, неделю, а то и дней 10 оплачивать содержание наших агентов в меблированных комнатах». Мистер Джилгин утомленно махнул рукой и умолк. Мистер Хенд, никогда не интересовавшийся деталями политических махинаций, слегка приподнял брови. «Предвыборное заселение округов? Не слишком ли это?» — подумал он. «А кто же ведает распределением денег?» — спросил он наконец. «Номинально местный комитет республиканской партии, если это ему поручено. Фактически то лицо или группа лиц, которые руководят борьбой. У демократов этим лицом является Джон Маккенти, и вам следует об этом помнить. В моем округе это я и только я». Мистер Хэнт, уравновешенный, медлительный, а в иных случаях даже несколько туповатый, сдвинул брови и погрузился в раздумья. До сих пор ему приходилось иметь дело только с людьми из так называемого «хорошего общества», которые не принимали непосредственного участия в темных предвыборных плутнях, совершавшихся в задних комнатах баров и пивных. Как и все дельцы, он знал, конечно, что нередки случаи, когда в урны опускаются фальшивые избирательные бюллетени, и в отдельных округах меблированные комнаты временно заселяются нужными людьми. Каждому хоть маломальски искушенному в этих делах человеку известно, что деньги – на проведение предвыборных кампаний собираются с тех, кто жаждет получить ту или иную должность, а также с тех, кто пользуется всевозможными поблажками, привилегиями и благодеяниями лиц, стоящих у кормила правления. Сам Хэнд не раз делал пожертвования в фонд республиканской партии в благодарность за уже оказанные услуги или в счет будущих. Он понимал, что, ворочая большими делами в их масштабах, не следует скупиться на побочные расходы. Конечно, 300 тысяч долларов – деньги немалые. Но Хэнд и не собирался вынимать их все из своего кармана, предполагая, что такую сумму можно будет собрать при некотором нажиме с его стороны. Но годится ли Джилгин на то, чтобы побить Каупервуда? Мистер Хэнд еще раз окинул своего собеседника внимательным взглядом и решил, что за неимением лучшего сойдет и Джилгин. Итак, сделка состоялась. Джилгин, как член комитета республиканской партии, а в будущем, возможно, и его председатель, должен был обойти все округа, не оставив без внимания ни единой сколько-нибудь стоящей республиканской организации, выбрать сильных, надежных антикаупервудовских кандидатов и попытаться провести их в муниципалитет. А Хэнд, в свою очередь, должен был раздобыть деньги и передать их Джилгину в собственные руки. Кроме того, Джилгину обеспечивалась безоговорочная, хотя и тайная, поддержка всех влиятельных членов республиканской партии в Чикаго. Его дело было победить любой ценой. В случае успеха республиканская партия поддержит его кандидатуру на выборах в Конгресс. Если же это почему-либо не выгорит, его поставят во главе республиканской партии города. «Ну, как бы то ни было», — сказал себе Хэнд, когда мистер Джилгин наконец откланялся, «а мистеру Каупервуду будет теперь не так-то легко обделывать свои дела. Не успеет он оглянуться, как придет пора возобновлять концессии, и если только я буду жив, мы поглядим, что у него из этого получится». Последние слова финансист проворчал уже почти вслух. Он почувствовал неистребимую ненависть к этому человеку, который, как он полагал, отнял у него привязанность его очаровательной молодой супруги.